Дорогая Христе, сестра Е.В., ваше письмо получили. Очень благодарит вас отец М. и все мы. Вы хотели получить благословение от больного. Да благословит вас Господь всяким благословением на земле и на небе, и да подаст вам христианскую кончину живота и радость спасения, радость навеки. Для Господа и Его благодати ни пространство, ни время, ни помеха. Приезжать сюда не советую ни вам, ни кому-либо другому из Козельска. Мне уже не до бесед. А приехать и поахать нет смысла, а окружающим тягота. И так хватает и хлопот со мной, и с родными, и близкими из Москвы и прочь, которые навещают без разрешения. Передайте всем знакомым мое пожелание и благословение Божие, нерушимое и вечное. Привет вам и всем от меня и наших всех. Простите. Спасайтесь. Никон, 24 июля 1963 года.